Селезень плакал впервые в жизни. До сегодняшнего дня он не помнил, чтобы из-за чего-то проливал слезы. Не плакал в 7 лет, когда лишился родителей, не плакал в 12, когда арбалетный болт раздробил ему голень. А ведь было больно, чертовски больно. Хромота осталась на всю жизнь, а сейчас горячая соленая влага помимо воли струится из глаз, катится по небритым щекам и мочит серую бумагу самокрутки. Селезень выплюнул в ладонь промокшую козью ножку, аккуратно пересыпал табак в кисет и с горьким вздохом утерся рукавом комбинезона. В один день лишился всего, а ведь еще вчера был одним из богатейших людей грязного города. Перед ним заискивали, униженно гнули спину, умоляли, упрашивали, валялись в ногах, а все потому, что он был обладателем настоящего сокровища. Сокровище, которое давало власть. Сокровище, которое олицетворяло силу и могущество. Сокровище, помогавшее выжить в этом безумном мире. Он хорошо помнил, как 10 лет назад случайно наступил на поржавевшую крышку канализационного люка и обнаружил мрачный зловонный туннель, на деле оказавшимся сказочной пещерой Али-Бабы. Армейский склад многовековой давности, точнее его малая часть, подняли статус селезня от рядового охотника до главы гильдии вольных торговцев. 8 десятков пистолетов Макарова, 44 ящика патронов калибра 7,62 и 50 единиц скорострельной смерти в серых матовых контейнерах с ничего не значащей для простого смертного надписью «Концерн Калашников» АК-109. Не иначе птица счастья пролетела мимо, и селезень сумел ухватить чертовку за хвост. За прошедшие годы он не продал и половины. При воспоминании о радости, охватившей его тогда, 10 лет назад, глаза вновь наполнились влагой. Не сумел, не сделал, не сберег. Сколько раз говорил себе, что нельзя хранить все сокровища в одном месте. Выследили твари, обокрали, лишили сил, а значит, жизни. Придя вечером к схрону и увидев отодвинутый в сторону люк, селезень издал волчий вой, полный запредельной глубинной скорби. Тайник был пуст, а на засохшей грязно-бурой земле отчетливо выделялся треугольный след толстонога. Отпечаток глубокий, значит, тупая травоядная тварь шла нагруженной. И ограбленный торговец слишком хорошо знал, что за поклажа была прикручена к морщинистой зеленой спине. Он зажег факел, закружился, словно пес, выискивая следы похитителей, но все было напрасно. Прошедшая недавно песчаная буря оставила лишь причудливые пыльные разводы на горах древнего мусора. Вот тогда селезень заплакал впервые в жизни. Он долго сидел возле разграбленного склада, смоля самокрутки, потом с тоской взглянул на небо. Луна походила на дымящееся хлорное пятно на застиранной робе ночи. Селезень хищно оскалился, похлопал по 4 автоматным магазинам на поясе, погладил штык-нож, щелкнул ногтем кожаную кобуру с пистолетом и бросил во мглу. «Зря радуйтесь, суки. Я не из тех, кто прощает обиды». Сняв с плеча автомат, кряхтя полез в смрадное чрево убежища. Скоро начнется буря, и лучше переждать ее в тихом месте. Варюк он будет искать завтра. Он долго ворочался и лишь под утро забылся коротким тревожным сном. Разбудили его какие-то звуки, доносившиеся снаружи. Селезень потянулся, потер опухшие глаза и осторожно выглянул из люка. Здесь, на окраине города, почти не осталось высоких руин. На несколько километров простиралось бугрящееся каменными холмами плато. Не зря это место зовут Караванная площадь. Тут формируют экспедиции в другие города, собирают торговцы, предлагают свои услуги охранники, маркетантки. Только караваны уходят нечасто, а потому плато обычно пустует. Охотникам тоже нечего здесь делать. Животные не любят открытые пространства. Вдалеке возвышался покосившийся железный столб. Таких много в грязном городе, но об их названии уже давно все забыли. Цивилизация древних людей была величественна, но непонятна. У столба стоял голый человек, а вокруг копошились несколько оборванцев. Чуть в отдалении неподвижным зеленым пятном застыл толстоног. Расстояние было велико, но даже отсюда селезень отметил, что у раздетого странная форма головы, таких вытянутых черепов не бывает у людей. Мутант. Все стало ясно. Трое оборванцев – это фанатики-флагелланты, а голый – их жертва. Для детей чистоты Нет большего удовольствия, чем сжечь на жертвенном огне очередное дьявольское отродье. Только странно, что они не отвели мутанта в стойбище для торжественной казни, а решили расправиться с ним в безлюдном месте. Впрочем, селезень не стал ломать голову над этой загадкой. Есть дела поважнее. В другой раз он непременно полюбовался бы на ритуал. Его веселили потешные пляски флагелантов, их ужимки и прыжки, забавляло, с каким воодушевлением они лупят друг друга плетками и слаженно поют лауды во славу единого. Только сейчас не то время. Это фанатикам нечего делать. Как веселиться? А ему надо искать грабителей. Наскоро позавтракав вяленым мясом, запив его водой из фляги, селезень вылез на улицу. Задвинул люк и захромал в сторону фанатиков, предварительно расстегнув кобуру пистолета. Так, на всякий случай. Все трое были ему знакомы, и он приветствовал их по ритуалу. «Славьтесь, дети чистоты, слуги опоры единого!» Флагелланты повернулись к нему. Их лбы были густо вымазаны пометом «толстонога». Странные представления о символике чистоты, мазаться дерьмом. Одно слово – психи. «И тебе здравствовать, карга-селезень!» – ответил старший из сектантов. «Решили по-тихому сжечь мутанта? Разве это хорошо – лишить горожан такого зрелища?» «Это дань памяти брату Фалио, которого эта нечисть лишила жизни. Такая жертва не для посторонних глаз». «Понятно», — кивнул селезень, намереваясь задать главный вопрос, но его перебил высокий писклявый голос. «Спаси меня, добрый человек», — говорил мутант, но торговец даже не взглянул в его сторону. Он лишь досадливо поморщился и обратился к старшему. «Здесь должен был пройти караван». Селезень прищурился, прикидывая. «Не меньше 7-8 толстоногов с большой поклажей. Вы не видели?» Флагелланты отрицательно покачали головами. Старший пожал плечами. «Мы пришли сюда еще ночью. Мимо нас никто не проходил». «Спасибо, братья!» — разочарованно буркнул селезень и пошел прочь. «Был караван из 9 вьючных животных!» Селезень замер, резко обернулся на голос. На него смотрели огромные цвета расплавленного золота глазища. Уши у существа были вытянутые и заостренные, а голова походила на эллипс. «Говори!» – потребовал селезень. Но существо лишь улыбнулось. «Спаси меня, я скажу, куда пошел караван, а также назову имя того, кто обокрал тебя». Селезень выхватил нож. «Ты мне и так все расскажешь, когда я вскрою тебе брюхо и начну наматывать кишки на кулак!» Готовый выполнить свою угрозу, торговец шагнул к мутанту и замер, натолкнувшись взглядом на круглую женскую грудь с крупными розовыми сосками. «Проклятие, баба!» Золотые глаза мутанта влажно блеснули. «Ты этого не сделаешь. Все жители грязного города знают, что Тим Селезень не обижает женщин». Во рту стало сухо. Странный ком подступил к горлу. Разозлившись на себя за глупую мягкотелость, селезень зловеще процедил. «Ты не житель города, а проклятый мутант. И мне плевать, какого ты пола. Рассказывай!» «Прошу тебя, Тим Селезень, спаси меня, я все расскажу без утайки. Неужели ты позволишь этим извергам сжечь женщину?» «Женщину?» — угрюм повторил торговец, вдруг рассмеялся. Спрятал нож и обратился к флагелантам. «Послушайте, братья, а продайте мне эту смешную бабу. Клянусь, я дам вам такую цену, что вам и не снилось. Одним мутантом больше, одним меньше. Еще наловите». Глаза сектантов не понравились селезню. В них он уловил скрытую угрозу. Также он заметил, что пальцы двоих фанатиков легли на рукояти ножей. «Ты не понял, карго?» – процедил старший. «Брат Фалио ждет жертву». «Это вы не поняли меня, братья», — возвысил голос селезень. «Вас просит не рядовой охотник, а глава торговой гильдии. Сомневаюсь, что священный архонт захочет враждовать со мной». «Единый не простит нам такой грех», — упрямо мотнул головой старший. «Молись ему, карго, чтобы он вернул тебе разум, ибо в твоей просьбе гибельная крамола». «Ладно», — буркнул селезень. «Значит, не договорились. Прощайте, братья!» Он повернулся и зашагал прочь. но, отойдя на 10 шагов, резко повернулся, в руке матово блеснул пистолет. 3 выстрела слились в 1. На выбеленных лбах сектантов появились аккуратные пулевые отверстия. Следом раздался громкий вопль девчонки. «Заткнись, дура!» — прикрикнул на нее селезень. «Это я от восторга!» Запинаясь, проговорила та. «Никогда не видела, чтобы так быстро стреляли, это было непостижимо!» Селезень огляделся. Похоже, никто не видел. Расправу над святыми людьми не простят и главе торговой гильдии. Поспешно разрезав веревки, стягивающие тело женщины, он отвесил ей легкую затрещину. «Бегом, толстоногу! Все расскажешь по дороге!» «Подожди!» — невольно взвизгнула та. «Не видишь, я голая. Тут рядом моя одежда». Она отбежала на несколько шагов и низко нагнулась над горой мусора. Селезень взглянул на ее загорелые, чуть развернутые ягодицы и почувствовал, как непроизвольно дернулось его мужское естество. Фигура у девчонки была что надо. Худовато только, но если откормить... Он поспешно отвернулся, отгоняя прочь опасные мысли. В грязном городе ходило много историй о дураках, которые совокупились с мутантами и сами превратились в чудовищ. «Я готова!» — крикнула та, появляясь перед селезнем в облегающем сером комбинезоне. На поясе висела целая связка метательных ножей. «Ага!» — присвистнул торговец. «Неплохой арсенал. И пользоваться умеешь?» «Конечно! Если бы они не напали ночью, убил бы их всех, особенно этого!» Она подскочила к телу мертвого предводителя флагеллантов, чей выбеленный лоб прочертила темная струйка крови и плюнула в лицо. «Он виновен в гибели моей подруги. Жаль, что я не прикончила его». «Много болтаешь», — осадил ее селезень, помогая забраться на высокую спину толстонога. «Куда ушел караван?» «На восток, 2 луны назад». «Понятно», — мрачно кивнул торговец, усаживаясь позади нее и с силой ударяя каблуками по морщинистым бокам толстонога. «Вперед, туша!» «Не бей его!» — недовольно пискнула женщина. «Он и так повезет нас куда надо». «Он слишком тупой для этого». «Ты сам туп. Животные все понимают. Я пошептала в его ухо, и он понял». «Не беси меня, мутант!» — рыкнул селезень. «Ты жива лишь потому, что еще не все рассказала. Но у меня чешутся руки свернуть твою тощую шею. Так что сиди и молчи, и в награду я, может быть, не убью тебя, а я высажу на границе цветного города». «Так мне молчать или рассказывать?» С вызовом откликнулась та. «Рассказывай», — приказал селезень. «Зовут меня Лола. Имя, конечно, простое, но так назвала меня матушка. А у нее хороший вкус. А еще она говорила, что имя определяет судьбу. Лола на языке древних — сорная трава. Сколько ее ни топчи, она все равно прорастет и будет сильнее прочих трав. Мне выпала удача родиться в счастливом городе. Нет места красивее и величественнее. Древняя цветная мозаика покрывает стены, и они искрятся в свете факелов тысячами разноцветных огоньков. Улицы города состоят из бесчисленных сводчатых туннелей. По бокам в них протянулись бесконечные железные полозья, гладкие и прохладные на ощупь. Жрецы называют их струнами жизни. Пока они блестят, город счастье жив. Потому их и протирают 2 раза в день». «Ты издеваешься, тварь!» Рука селезня с силой сжала шею девчонки. «Мне плевать, как тебя зовут, плевать на твой город и всех мутантов вместе взятых! Меня интересует мое имущество!» «Отпусти, больно!» — взвизгнула та. И когда торговец убрал руку, сказала. «Я знаю, отчего ты злишься. Ты понимаешь, что не сможешь догнать похитителей до того, как они придут в город. А в цветном городе правит одноухий Ферри. Он не отдаст тебе твои вещи, а просто убьет». «Посмотрим», — рыкнул селезень. «Кто увел мой товар? Его имя?» «Я не знаю». «Что? Обманула?» Рука вновь потянулась к тонкой шейке. «Стой! Имени не знаю, но запомнила внешность. Он носит черную бандану, а лицо страшно изуродовано. От лба до подбородка широкий шрам, но свернут на бок». «Проклятый выродок!» — простонал селезень. «Сава Химера, почему я не удивлен?» Такое благородное имя у негодяя? Какое благородное? Вознегодовал торговец. Злобная лживая скотина, ведь клялся вечной дружбе, а предатель. Почему химера? Потому что столкнулся с этой опасной тварью и остался жив. С тех пор его так называют. В твоем городе живут странные люди, задумчиво произнесла женщина. Не страннее, чем везде, буркнул Тим. Короче, крошка, мы оказали друг другу услугу. Я спас тебя, ты рассказала мне о грабителях Маквиты. Дела с мутантами я не веду. Ты точно хочешь ехать со мной до цветного города? Ты не прав, селезень, пискнула девчонка. У нас впереди есть дела. Для начала я помогу тебе вернуть оружие, а потом ты поможешь моему народу. Мне не нужна помощь такой пигалицы, как ты. Много о себе мнишь. Убить фанатика флагелланта много ума не надо. И банда химер – это не дети чистоты, во-первых. Во-вторых, я уже сказал, что не веду дел с мутантами, а уж тем более не собираюсь помогать им. Ты зря хочешь казаться хуже, чем есть. Я знаю, что ты добрый и справедливый. Селезень расхохотался. Вы, мутанты, то точно психи. Вы даже мыслите по-другому. Мы знакомы всего ничего, а у меня уже заболела голова. Тем более у тебя противный голос. Пищишь, как пустырник в брачный период. Так что заткнись, иначе я выброшу тебя прямо сейчас. Я из гильдии Братахаро. Так называют тех, кто умеет говорить с животными. Но я не просто Братахаро, я выше. «Я Братахаро Химис». «Выброшу!» — с угрозой прошипел селезень. Лола обиженно шмыгнула носом и замолчала. Было жарко и безветренно. Тим достал фляжку и с наслаждением сделал несколько глотков. Мутанты воды не предложил. Кто их знает, еще подцепишь какую-нибудь заразу. Молча ехали несколько часов, когда женщина оглянулась на него и указала пальцем на горизонт. Там клубились коричневые тучи. «Вижу», — угрюм бросил селезень. «Буря идет. И, судя по всему, надолго». Он завертел головой, выбирая место для укрытия. Метрах в 100 слева возвышались развалины какого-то здания. То, что надо. Тим ударил пятками об бок толстонога и погнал его в нужном направлении. От всего здания сохранилась лишь часть стены. 3 метра в высоту и около 20 в длину. «Переждем здесь», — сообщил Тим спутнице. Он спрыгнул на землю, стянул со спины животного походный мешок. «Видишь скатку? Это одеяло. Они нам пригодятся, развязывай. И не копайся, а я пока схожу за уголок». Он подошел к стене и неторопливо принялся справлять малую нужду. Полюбовавшись на темные разводы, влажно заблестевшие на пыльной, выщербленной поверхности, с улыбкой повернулся к женщине. «Умели строить древние. Сколько веков простояло, еще столько же про...» Он внезапно умолк, потому что Лола вдруг сорвала с пояса один из своих ножей и метнула ему в голову. Лезвие просвистело в нескольких сантиметрах от уха. «Ах ты!» Селезень выхватил пистолет, но не выстрелил. Сзади раздался сдавленный крик. Обернулся и вовремя какой-то человек замахнулся на него топором. От неожиданности Тим несколько раз нажал на спусковой крючок. Нападавшего отбросило назад. Тело съехало вниз по щебенке. На поверхности торчали лишь ноги в дырявых ботинках. Рядом на коленях стоял второй, вцепившись пятерней в рукоятку ножа, торчащую из груди. Мимо упруго и стремительно, как кошка, пробежала Лола. Спрыгнула на каменную насыпь и скрылась за углом стены. Селезень последовал за ней, вдвоем они осмотрели развалины. Больше никого. «Для охотника это слишком беспечный», — недовольно проговорила девушка. «Я давно не охотник», — буркнул Тим. «Сытая жизнь разбаловала меня». Было неприятно оправдываться. А еще ему было жаль 4 патронов. Негодяя хватило бы и одного. Лол подошла к стоящему на коленях бандиту, остановилась перед ним, замерла. Тот поднял голову, взглянул на нее, улыбнулся и медленно завалился на спину. Глаза остекленели, изо рта скользнула тонкая струйка крови. «Ненавижу убивать», — сказала Лола, вытягивая нож из груди убитого. «Я заметил», — хмыкнул Тим. Это правда. Глаза девушки сверкнули. Ненавижу, но все время приходится. Иначе убьют меня или тех, кто мне дорог. Это невыносимо. Верю, кивнул Селезень. Он обыскивал убитых. Только моральным уродам нравится отнимать жизнь. Он нашел кисет с табаком и пригоршню медных монет. На неровных кругляшах выбито чье-то изображение, больше похоже на карикатуру. За материал одноухий Ферри собственную монет чеканит. Тим поднял с земли арбалет. А вот эта вещица хорошая. Из него он и целился тебе в спину. Селезень вздохнул, снимая с убитого кожаный колчан с шестью короткими металлическими стрелками. Протянул мутанту. «Дарю полезный довесок к ножам». Лола надела перевязь, подхватила арбалет. «Тяжелый!» «Зато бьет точно. И натяжной механизм по уму сделан. Даже ты справишься. Показать?» «Умею», — буркнула женщина. В ее золотых глазищах плеснулось неудовольство. «Ждет, что я буду благодарить ее за спасение жизни», — подумал Тим. Аж уж подрагивает от возмущения. «Какие же они у тебя огромные!» Он отвернулся. В небесах загрохотало. По затылку, словно плеткой, хлестнуло песком. «Проклятье, проморгали! Я велел тебе достать одеяло!» Лола не ответила, присела на корточки и принялась расстегивать ремни на мешке. «Эй, туша!» — прикрикнул Селезень на толстонога. «Бегом к стене!» Но животное не нуждалось в понуканиях. Неторопливо прошествовало мимо, прижалось зеленым боком к каменной кладке и неуклюже шмякнулось на брюхо. Уши втянулись внутрь головы, а на глаза опустились жесткие кожистые веки. Толстоног замер и теперь больше всего походил на огромный мшистый валун. «Никогда не видел таких одеял», — удивилась Лола, разворачивая ткань. «Какие-то кольца, веревки...» «Сейчас поймешь», — Селезень вытряхивал содержимое мешка. Торопливо хватал небольшие металлические трубки, соединял, натягивал тросики. «Вот эту тесемку закрепи на том конце». «Да быстрее же!» Ветер дул сильнее и сильнее. Песок больно сёк лицо и руки. Становилось трудно дышать. На зубах скрипели каменные песчинки. «Эх, несовершенная конструкция!» — посетовал Тим, когда они с Лолой оказались в треугольном тряпичном укрытии. «Приходится искать, к чему притулиться. Сверху сыпется песок, но это лучше, чем ничего». Видя, как дрожит на ветру палатка, гнется ненадежный на вид каркас, девушка испуганно поинтересовалась. «Ты уверен, что твоя тряпочная коробка устоит?» «Уверен». Тим принял полусидячее положение. «Мала, зараза, ноги особо не вытянешь. Но потерпим». Он закрыл глаза. «Устал сегодня». Сверху посыпался песок. Прямо на лицо торговца. Тим принялся отплевываться. «Гадство! Не там поставил. Надо было выбрать участок стены ровнее. Здесь выбоина». «Мы похороним тех двоих?» — неожиданно спросила девушка. «Мародеров? С какой стати?» Селезень с удивлением взглянул на спутницу. «Но ведь это не плюски. Давай, когда закончится буря, хотя бы забросаем их камнями». «Нет», — отрезал Тим. «Времени нет. Сава и так нас здорово опередила, потом эти двое не стали бы заботиться о наших могилках. Сожрали бы за милую душу. Видел на их рожах татушки? Это людоеды». «А, мерзость!» — девушка поюжилась. «Такое возможно лишь среди обделенных. В городе счастья не едят себе подобных». «Хорошо живете», — зевнул Селезень. «Я в грязном городе часто ловят каннибалов. Нет хорошей жизни, девочка. А ты, я смотрю, с принципами. Фанатиков тоже надо было похоронить». «Надо было», — еле слышно прошептала та. Воцарилось долгое молчание. Снаружи бесновалась буря. Вздувались пузырями стены палатки. С тихим шорохом сыпался сверху песок. «Ах, курить хочу», — посетовал Тим. «Думал, успею, так тянет, аж мочи нет». «Кури, я люблю табачный дым». «Нет ж, вздохнемся, потерплю». Торговец откашлялся, принялся с нарочитым старанием счищать пыль со ствола автомата. «Ты это... Короче, спасибо тебе, что спасла мою шкуру». «Ты спас меня, я тебя». «Ага. Значит, никто никому не должен...» «Расскажи мне что-нибудь», — попросила Лола. «Все равно долго ждать». «Я не вас так», — нахмурился торговец и вдруг оживился. «А вот у мерзавца Совы язык подвешен. Но он вообще много знает. Раньше был учителем, пока не понял, что быть бандитом выгоднее. Если его что-то интересует, обязательно докопается до истины. Например, почему у толстонога дерьмо белого цвета? Действительно, у всех жрущих траву темно, а у этой твари как молоко. Стал ученым людям вопрос задавать. Оказалось, что в печени толстонога содержится особый фермент, который делает их дерьмо». «Я не хочу говорить о дерьме», — недовольно перебила женщина. «Странно», — хмыкнул Тим. «Тем-то интересно. Ну, не знаю тогда». «Лучше расскажи про себя, селезень. Что значит твое имя?» «История простая, как дерьмо. В общем, когда мне было 5 или 6 лет, матушка где-то раздобыла рулон ткани, огромный рулончик. Помню, как она сгибалась под его тяжестью. Материал был крепкий, блестящий и зеленый. Из него она шила отцу куртку, а мне комбинезон. Остальное продали. А вот когда старикашка-перекупщик увидел меня, то заржал и сказал: вот так селезень. Имя приклеилось, а что означает, не знаю, может, ругательство». «Понятно», — вздохнула Лола. «В счастливом городе каждый знает, что означает его имя». «Потому мутантов и не любят. Вы совсем другие. Хм, странные». «Это вы странные. Ненавидите мутантов, называете их порождением тьмы, а сами используете мутировавших животных. Дрессируете, пьете молоко, едите яйца. Почему не убиваете, если они порождение мрака?» «Убиваем опасных, таких как химеры и каменные жабы. А ты действительно умеешь говорить со зверями?» «Умею», — кивнула женщина. «Ты что, мне не веришь?» Тим ненадолго задумался, а тяжело вздохнул. «Ха, верю. Я уже видел такое, когда-то в городе жила одна дрессировщица. У нее были 2 кошки. Настоящие, а не мутанты. Чего только она с ним не утворяла. На представление собирался весь город. Платили деньги, лишь бы поглазеть на умных животных. А я знал... Дело не в кошках, дело в ней. Видел, как она смотрела на них и что-то шептала. И глаза у Анечки были, как у тебя, желтоватые, только темнее». «Ты любил ее?» — тихо спросила Лола. Тим пристально посмотрел на мутанта. «Ты почему так подумала?» «Имя. В твоем голосе прозвучала тоска. Скажи, любил?» «Да. Мы много кувыркались с ней, она была такая выдумщица». «Я не об этом. Любил ли ты ее?» «Эх, женщины!» Ха-ха! Хрипло рассмеялся Тим. «Одинаковы, что люди, что мутанты. Все вам романтические глупости мерещатся». «Любовь и не глупость». «Чушь собачья! Не хочу говорить об этом». «Ладно». Она мягко тронула его за плечо. «Что было дальше?» «Ничего хорошего», — насупился селезень. «Архонт флагелантов объявил животных мутантами, кошек забрали. Говорят, этот главный фанатик с удовольствием их сожрал. Анна лишилась заработка и решила отомстить. Пробралась в жилище детей чистоты и хотела прикончить архонта, только ее поймали. В наказание отрубили кисть. Вот тут и начались чудеса. Рука у нее стала отрастать заново, и не такая, как была, 6 пальцами. Тут уж все поняли, что она мутант». «Что с ней сделали?» «А что хотели сделать с тобой? Сожгли, конечно!» Тим плюнул. «Слава единому, буря заканчивается. Курить хочу, сил нету». «Жалко, что заканчивается», — пискнула Лола. «Мне интересно говорить с тобой». А мне интересно вернуть свое имущество. Их 18 человек, и у половины автоматы, как у тебя. Да хоть 30, у меня есть пара вещичек, которые изрядно сократят их численность. В свое время немало заплатил, но они того стоят. Если ты догонишь их. Жаль, что здесь нет химер. Селезень вытаращил глаза. Ты в своем уме, мутант? Ты хоть представляешь, что такое химер? Неубиваемая злобная тварь. Если мы встретим этого зверя, то у нас мало шансов уцелеть. И это несмотря на мое умение быстро стрелять. Она атакует, как молния. Мы вшестером едва прикончили эту бестию. Двоих она положила. Я смотрю на тебя и не понимаю, ты дура или прикидываешься? Тебе сколько лет? 16. Селезень опешил. С удивлением взглянул на спутницу. Единый, да ты совсем соплячка. Я думал, тебе лет 25, ты давно женщина, обалдеть. А все туда же, любовь. Я женщина. У нас в 15 принято забирать мужское семя. Не понял, скривился Тим. Что значит забирать? Нас мало, нахмурилась Лола. Все способные плодоносить должны думать о продолжении рода. У меня прекрасный муж, и он тоже брат Тахара. У нас будет чудесный сын. Я чувствую его. Ты беременна? Поразился Селезень. Женщина улыбнулась. Единый, простонал Тим. Беременный мутант. Твой муж полный толстоног. Не знаю, какой он Хара или как его, но то, что кретин, однозначно. Погнать беременную жену на верную смерть, да я бы задушил его собственными руками. Он не посылал меня. Я сама решила. Я пришла к тебе. Ко мне? Рассмеялся Селедень. И давно ты это придумал? Откуда ты знаешь меня? Все жители города счастья знают Тима Селезня. Да я, оказывается, популярен среди мутантов. И чем же я так хорош? Ты очень богат. Тим оборвал смех. Вот, значит, что. Яйцеголовым уродцам понадобились мои денежки. Что я богат, знаете, а про мою жадность не слыхали? Послушай, Тим. Нет, а ты послушай. Вчера ночью я рыдал от жадности. Когда убили моих родителей, не рыдал. Когда зарезали дядю, что воспитал меня, не рыдал. А над украденными деньгами выл, как самка пустынника во время случки. И ты думаешь, что такой жмот даст вам хоть монету? И не надейтесь, психи! Ты просто не знаешь. И знать не хочу! Взревел Селезень и, внезапно успокоившись, подмигнул расстроенной женщине. А вот и кончилось. Думал, будет до вечера. Вылезаем! Он сноровисто собрал палатку и упаковал в мешок. Извлек тряпицу с вяленым мясом. Пойдем в путь. Я не голодна, заупрямилась Лола. Не ври, лопай давай. Та осторожно взяла кусочек мяса, положила в рот, начала жевать. Вкусно, правда? Улыбнулся Селезень. Сам вялил. Это детеныш пустынника. Чуешь, какой мягенький. Да, вкусно. Женщина смотрела себе под ноги. У нас умирают люди. Везде умирают? Вздохнул торговец. «На, попей воды!» – протянул флягу. Лола сделала глоток. «Мы не можем победить вирус, лишь научились ненадолго отсрочить смерть. А у обделенных в Черном городе есть вакцина. Но они запросили так много, что нам не собрать». «Обделенные? Это ты так обычных людей называешь? Чем же мы обделены?» «Дарами природы!» – пискнула женщина. А также чувствами, присущими нормальным людям. Добротой, состраданием, милосердием. Много ненужных слов. А их всего два. Жизнь и смерть. Тим убрал мясо в мешок и поднялся. Значит, ребята из Черного города решили нагреть вас. И сколько же запросили? Называя сумму, Лола пристально посмотрела в глаза Селезню. Торговец замер. Да это... «Почти половина стоимости моего оружия! Ты в своем уме, соломенная голова!» «Но ведь умирают дети!» «Дети мутантов!» — уточнил торговец. А на детей грязного города тебе наплевать? А ведь они тоже умирают. Всем не поможешь, вот мой ответ. Я не верю тебе. Губы женщины задрожали. Ты добрый человек. Не знаю, кто тебе наплел небылиц про меня, но все это чушь. Вставай, чего расселась, пора убираться отсюда. Женщина покорно встала и поплелась к толстоногу. Глядя ей в спину, Тим вдруг поймал себя на мысли, что больше не испытывает неприязни к этому странному мутанту. Даже появилось желание обнять и утешить. Не как женщину, а как несчастного наивного ребенка, по нелепой случайности оказавшегося в этом чуждом и несправедливом мире. У него почему-то защипало в глазах. Селезень тряхнул головой и нарочито, грубо прикрикнул. «Поднимай эту жирную скотину, ишь!» «Разлегся! Туша!» Тиму хотелось как можно скорее добраться до похитителей, но толстоног не умел быстро бегать. Огромный зверь, чем-то отдаленно напоминающий вымышленных слонов, шел вальяжно и неторопливо, и торговцу пришлось смириться с неизбежным. Лола увлеченно рассказывала о том, как они с подругой отправились искать его, селезня, как ночами дежурили по очереди и как на них напали фанатики флагелланты. Тим слушал вполуха и незаметно задремал. Проснулся от того, что женщина резво спрыгнула на землю и, отбежав на несколько шагов, принялась дуть в какой-то странный свисток. «Э, ты чего?» — вяло удивился торговец. «Поп, что ли, отсидела?» Звуки свистка были резкие и неприятные. Селезень окончательно проснулся и недовольно нахмурился. «Заканчивай, у меня зубы ноют от этого свиста!» Издав очередную заливистую трель, Лола рассмеялась, указала пальцем на землю и радостно воскликнула. «Посмотри сюда, Тим Селезень. Единый услышал мои молитвы. Он здесь». «О чем ты?» — нахмурился торговец, всматриваясь в разводы желтой пыли под ногами толстонога, и вдруг почувствовал, как волосы зашевелились на голове, а сердце сковало холодом. Эти огромные страшные следы, глубоко отпечатавшиеся на песке, мог оставить лишь один хищник — химера. Тим сорвал с плеча автомат, затравленно огляделся, вот ведь не повезло. Следы свежие, значит, эта тварь действительно где-то рядом. «Быстрее, сюда!» — крикнул он спутнице. «Залезай!» Но та лишь расхохоталась громко и вызывающе. «Ты забыл, что я сказала тебе, Тим Селезень? Я Братахара Химес, тот, кто говорит с химерами». «Ты спятила!» — заорал торговец. «Не время шутить, залезай, если тебе жизнь дорога!» «Я Братахара Химес», — торжественно повторила женщина. «И я помогу тебе, а за это ты поможешь моему народу». «Сумасшедшая психопатка, если ты не сядешь, я уеду один!» «Мы поедем вместе», — твердо сказала Лола. «Наш мустанг здесь». Селезень уже собрался тащить ее силой, когда черная тень на миг заслонила солнце. Гигантское мускулистое существо с антрацитово-блестящей шерстью выросло перед ними словно из-под земли. Толстоног в ужасе дернулся и от неожиданности присел на задние ноги. Селезень слетел с его спины, но не выронил автомат. Перекатившись, мгновенно передернул затвор. «Не смей!» — завопила женщина. Она загородила собой химеру. «Это наш друг!» Селезень целился в уродливую голову монстра и сам не понимал, почему не стреляет. Палец на спусковом крючке побелел от напряжения. «Спрячь автомат!» — строго приказала Лола. «Химес не любит людей с оружием!» Все происходящее казалось Тиму кошмарным сном, нереальной реальностью. Бредом этого просто не могло быть, но это было. Хрупкая невысокая девчонка рядом с чудовищным порождением мрака. Спокойно стоит, и лютый зверь не бросается на нее, не рвет на части, а склонив рогатую голову ей на плечо, трется щеку безобразной мордой. «Спрячь оружие!» — повторила Лола, но селезень словно окаменел. Смотрел на нее выпученными глазами и не двигался. «Дядя не будет стрелять в тебя, малыш», — ласково сказала монстру женщина. «Он просто испугался». При этом она поскребла его за треугольным мохнатым ухом. Зверь вдруг тихо заурчал, словно довольный кот. Лишь после этого Тим опустил автомат и медленно поднялся. Смотрел на мутантов и чувствовал, как стучат зубы. Тело сотрясало мерзкая дрожь. «Ты был прав, когда назвал химеру молнией», — весело пискнула женщина. «Так и есть. Мы догоним бандитов еще до темноты, ибо химия слетает, как ветер». «Ты...» Слова давались Селезню с трудом. «Хочешь сказать, что мы на нем?» «Конечно! У него очень удобная спина. Ты будешь держаться за рога, а я за тебя». Прошло довольно времени, прежде чем Селезень осмелился подойти к чудовищу. Монстр скосил на него фиолетовый глаз с вертикальным кошачьим зрачком и негромко рыкнул. «Похоже, я не нравлюсь ему», — тихо промолвил торговец. «Может, не стоит?» «Не нравишься», — легко согласилась Лола. «Но он сделает, что я скажу». «Хочется верить». Химера вдруг легла на брюхо. Спина у нее была длинная и широкая. «Человек 5 уместится», — подумал Тим. Он осторожно протянул руку и коснулся жесткой короткой шерсти. Монстр снова рыкнул, и Тим проворно отскочил в сторону. «Садись, не бойся», — усмехнулась Лола. «А мешок можешь повесить на один из рогов». Словно соглашаясь с ее словами, химера кивнула уродливой башкой, увенчанной 3 парами блестящих черных выростов. Селезень вспомнил давнишнюю стычку с таким же чудовищем, когда блестящие костяные рога взметнули вверх окровавленное тело одного из охотников. Вспомнил и почувствовал, как замерло на мгновение сердце. Стараясь не наступить на огромную когтистую лапищу, аккуратно перекинул ногу на спину мутанта. «Учти», — предупредила Лола, — «держаться надо крепко, иначе вылетишь. Химия снесется быстрее ветра, хватайся за последнюю пару, они самые шершавые, и руки не соскользнут». Химера издала угрожающее рычание. «Почему он опять рычит?» — встревожился Селезень. «Он спрашивает, можно ли съесть толстонога, потому что голоден. Я не разрешила». «Понятно», — прошептал Тим. «Главное, чтобы он не захотел съесть нас». Женщина села позади торговца и крепко обхватила его за живот. «Ты готов?» «Вроде бы», — вздохнул Селезень, берясь за рога. Они оказались теплыми на ощупь. «Ну, тогда химес одара брусо!» — резко выкрикнула Лола. В ту же секунду зверь взмыл ввысь, даже не поднимаясь на лапы, словно выпущенная арбалетная стрела. Ветер ударил в лицо, Тима подбросило вверх, сзади словно тяжелый рюкзак, на нем повисла Лола, захватила дух и сердце, переместилось куда-то к горлу, но страх длился лишь мгновение, потому что ему на смену пришел невыразимый словами восторг. Они действительно словно летели. Мимо проносились развалины, мелькали какие-то размытые тени, шквальный ветер бил в лицо, и торговцу пришлось наклонить голову, но его охватила такая необъяснимая радость, что он заорал во все горло, потом принялся хохотать и горланить песни. Несколько часов непрекращающейся эйфории. А затем все закончилось. Пожалуй, слишком быстро. Зверь остановился. «Что случилось?» — спросил Тим, оглядываясь по сторонам. Руины городов исчезли, вокруг возвышались горы. «Химис чувствует двуногих с оружием», — ответила Лола. «Слезай, мы и приехали». Она спрыгнула на землю и, подойдя к монстру, погладила его по уродливой голове. Тот лизнул ее в щеку длинным фиолетовым языком. «Наверняка это Сава и его головорезы, кому еще быть?» «Затем перевалом цветной город. Ты была права, мы догнали их еще до темноты». Селезень слез с химеры и задумчиво посмотрел на двух мутантов, человека и зверя. Какая идиллия, даже не подумаешь, что один из них — непримиримый враг людей. «Послушай», — кашлянув, обратился он к женщине. «Твой друг поможет нам?» «Представляю, как обделается Сава, когда увидит эту рогатую кошку». «Нет», — оборачиваясь, ответила Лола. «Химис уходит домой». «Но почему? Это такой козырь в переговорах. Знаешь, как Сава боится этих зверюк? Он же чудом остался в живых. Потому что у бандитов оружие. Женщина обернулась, и в золотистых глазах мелькнула непреклонная решимость. Они могут убить Химиса. Я не могу рисковать его жизнью. А на нашей жизни, значит, плевать? Людей много, Химисов мало. Железная логика. Буркнул обескураженный торговец. «Мутант за мутанта! Я совсем забыл, что я всего лишь обделенный для тебя!» «Ты лучший из людей!» — улыбнулась Лола. «Прошу тебя, не сердись!» Она вздохнула, кивнула страшному зверю и тихо произнесла. «Уро! Химис! Уро!» И в ту же секунду тот сорвался с места и унесся прочь огромными прыжками. Вдалеке мелькнула черная точка, мелькнула и исчезла. «Быстрая зверюга!» — восхищенно произнес селезень. «Молниеносная! Порвал бы мерзавца в два счета!» «Ха!» — невесело усмехнулся. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Если не передумала помогать мне, идем?» «Жизнь моего народа в твоих руках, я выполню свое обещание, а ты выполнишь твое». Тим хотел возразить, что не давал никакого обещания, но лишь махнул рукой, поправил автомат за спиной и зашагал к покрытым туманной дымкой горам. У подножия высокой островерхой скалы перетаптывались толстоноги, все девять. Увидев на их спинах знакомые серые ящики, селезень скрипнул зубами. «Мое оружие!» «Я не вижу людей», — удивилась Лола. «Спрятались где-то, сволочи!» Тим снял с плеча автомат, расстегнул кобуру с Макаровым. «Идем осторожно, никаких разговоров!» Короткими перебежками, пригибаясь и прячась за камни, они приближались к цели. Вскоре до слуха долетели обрывки слов и смех. «Они под горой!» — прошептал селезень. «Держи арбалет наготове!» Он оказался прав. Отряд Савы расположился на дне глубокой впадины. Горели костры, бурлила закипающая вода в котелках. На вертелах исходили соком тушки пустынников. Похоже, оружие никто не охраняет. Стало быть, химеры чувствуют себя в безопасности, а ведь за перевалом цветной город. И одноухий Ферри, и еще тот отморозок. Селезень про себя произнес проклятие. Так хотелось потихоньку увести весь караван, дождаться ночи и вернуть свое добро. Но он отогнал прочь эти мысли. По-тихому не получится, да и уйти далеко не смогут. Догонят. Он пересчитал бандитов и нахмурился. 14. «Ты сказал их 18. Еле слышно прошептал Тим спутнице на ухо. Та быстро закивала, недоуменно глядя на него. «Может, я ошиблась?» Тим приложил палец к губам, сделал знак Лоле занять позиции справа, подальше от него. Сам подполз к краю котловины, вытащил из кармана две противопехотные осколочные гранаты, положил рядом. Потом попытался прочесть молитву единому, но сбился, плюнул и заорал, что есть мочи. «Привет тебе, Сава по прозвищу Химера, и вам, вольные охотники!» Его неожиданный крик произвел суматоху среди грабителей. Люди вскочили на ноги, схватились за оружие. Сава, сидевший на большом валуне, дернулся. Но остался на месте. Лишь рука подхватила прислоненный к камню автомат. Предводитель шайки, прищурившись, оглядывал склон, пытаясь угадать, откуда раздался голос. «Я уже слышал раньше этот грозный рык!» — прокричал он в ответ. «Неужели это мой друг Карго Селезень? Ты перестал быть моим другом, когда совершил предательство!» По изуродованному лицу Химеры скользнул усмешку. Он понял, где таится торговец. «О чем ты говоришь, Сим? Я лишь пытаюсь жить по заповедям. Разве не сказал единый, уничтоженный да возвысится, голодный насытится, нищий найдет сокровище? Я был унижен, голоден и нищ. Сколько лет я питался объедками с твоего стола, но Создатель исправил эту несправедливость. Верни мне мой товар, Сава, и я сохраню тебе жизнь. «Ого, да ты настроен решительно. Неужели будешь стрелять в старого друга, а я вот не убил тебя? Хотя много раз имел возможность. Давно вычислил твой тайник, но сказал себе, возьму оружие, но не трону Тима Селезня, ибо не стоят деньги человеческой жизни». Савва помолчал, прислушиваясь, и заговорил вновь. «А знаешь, я рад, что ты пришел. Знал, что появишься, но не ожидал так скоро. Ты что, прилетел по воздуху?» «Угадал», — ответил Селезень. «Так ты вернешь мне мое имущество?» «Черт с тобой, упрямец!» Засмеялся грабитель. «Мое доброе сердце погубит меня. Даю 10% от стоимости оружия». «Нет, Савва, мне нужно все!» «Ты не в том положении, Тим, чтобы торговаться!» — прокричал Химера и шепотом обратился к подручным. «Ублюдок Осы что-то медлит. Будем действовать сами. Кретин лежит справа от желтого камня. По моему сигналу бейте по нему изо всех стволов. Но не давайте высунуться. Егор и Сизый, обойдите его слева. Стреляйте на поражение. Живым он не нужен». «Что там шепчешь?» — спросил Селезень. «Готовишь мне ловушку?» «Как ты мог заподозрить меня в таком вероломстве? Мы с ребятами обсуждаем условия сделки. Я говорю, давайте вернем Тиму имущество и извинимся, а парни отвечают хрен ему по торгашеской морде. Он один, а нас много. А я же не могу пойти против большинства. Так что, если не хочешь 10%, ковыляй в грязный город пустым, хромоногий недоделок». «Значит, такой твой ответ? Ты все слышал, жадный мудила. Лучше быть живым охотником, чем мертвым куцом». Химера скользнул за камень, затаился и уже оттуда продолжал. «На прощание тебе подарочек от меня. Я узнал, что означает твое имя. Селезень — это глупая зеленая утка, птица. Наши предки любили из нее супчик. Я уже ощипал тебя. Лети, птичка, пока я не сожрал тебя вместе со всем твоим дерьмом». «Не подавись, Химера!» — прокричал Тим. «Держи от тебя для аппетита!» Он сноровисто освободил обе оборонительные гранаты F1 от чеки и швырнул вниз. Отполз от края обрыва и вовремя. Громыхнуло так, что вздрогнули горы вверх. Взметнулось густое облако пыли, раздались стоны и вопли. Селезень приподнялся на колено и принялся поливать свинцом мечущиеся в желтом тумане тени. Отбросил опустевший магазин, защелкнул второй и снова принялся бить короткими злыми очередями. Из клубящегося марева вынырнуло чье-то перекошенное от ненависти лицо. Взлетел вверх в вороненый ствол Калашникова. Но выстрела не последовало. В переносицу бандита вонзился стальной арбалетный болт. Человек заметил и исчез в дымном смоге. «Получайте, суки!» — кричал Селезень, перепахивая очередями котловину слева направо крест-накрест. «Жрите, гады!» Остался последний магазин, когда он услышал вопль Лолы. «Сзади!» Тим обернулся, чтобы увидеть летящий в лицо приклад автомата. Он не почувствовал удара, только в глаза брызнула тьма, и наступила тишина. Он очнулся от звуков голосов над головой. «Почему ты медлил, Оса? Ждал, пока ублюдок прикончит нас всех? Думал загрести все добро себе?» «Да ты че, Савва? Ты ж сам велел нам с ребятами укрыться в 50 метрах, в той расщельне, не высовываться. Я ж не знал, что этот псих начнет шмалять, и про гранат не знал». Лицо горело, правая щека пульсировала болью. Селезень сел и потрогал ее. Похоже, что кость не сломана. но опухоль здоровенная. «Гляньте!» — насмешливо воскликнул Химера. «Наш вояка очухался. Встань, падла, и расскажи, приятно ли убивать своих земляков?» Тим огляделся. Пятеро бандитов во главе с Химерой стоят рядом с ним. Шестой чуть в отдалении держит за шиворот Лолу. «Лола!» При взгляде на ее окровавленное лицо у селезня заныло в груди. Бедная девочка, попался сам и втянул ее в это дерьмо. Он медленно поднялся, голова кружилась, а во рту ощущался медный привкус. «А я ведь хотел отпустить тебя, Тим!» С преувеличенным сочувствием сказал Химера. «Мне было жаль тебя. Все-таки столько лет были компаньонами. Но ты сам подписал себе смертный приговор, когда поднял руку на меня и моих ребят. Знаешь, что с тобой сделал бы одноухий Ферри? Содрал бы шкуру заживо, отрезал яйца и посадил на кол. Но я не таков. Я не пожалею для тебя патрона». В руках Сава вертел пистолет Макарова. «Я согласен», — медленно проговорил селезень. «Сдирай шкуру, сажай на кол. Прошу только об одном, отпусти девчонку». Обезображенное лицо Химеры удивленно вытянулось. «Ты это серьезно? Я не верю своим ушам. Каргу селезень просит пощадить мутанта? Мир точно сошел с ума, да ты ли это?» «Я», — вздохнул Тим. «Я прошу тебя ради нашей прежней дружбы, сделай мне последний подарок, отпусти ее». «Ради дружбы, говоришь?» Губы предводителя бандитов презрительно искривились. «А разве ты думал о ней, когда шмырял в меня чертову гранату? Когда рвал ребят на куски? Не поздно ли вспомнил?» «Ей всего 16 лет», — простонал селезень. «Прошу, Сава!» «И чего?» — рассмеялся Химера. 16! Приличный возраст для мутанта. Маленький пушистый шестиногий пустынник живет всего 2 года. Я должен пожалеть зверушку? Нет, Сим. Я поймаю его и сожру. А твоя ведьма прожила уже 8 раз дольше. С какого перепугу мне жалеть ее?» «Она беременна!» — горячо воскликнул селезень. «А я не удивлен!» — развел руками Химера. «Что еще делает тупым недочеловеком? Только жрать и трахаться!» «Она не сделала тебе ничего плохого!» — предпринял Тим последнюю попытку спасти Лолу. «Прояви милосердие хоть раз в жизни!» «Не сделала?» Лицо Химеры окаменело. «Там во враге лежит паренек, Егор. А в башке у него торчит арбалетная стрела. Как думаешь, чьих рук дело?» Тим взглянул на Лолу. В глазах ее стояли слезы. Но, поймав его взгляд, она улыбнулась, разбитыми губами негромко сказала. «Прощай, Тим Селезень. Я была рада познакомиться с тобой». И от этого тоненького голосочка Тиму стало совсем плохо. В груди разросся огромный колючий ком, ноги ослабели, а дыхание сделалось прерывистым. «Послушай, Сава», — задыхаясь, говорил он, — «ты забрал не все мое оружие. Только кретин будет хранить товар в одном месте. Если отпустишь девочку, я отдам тебе оставшееся. Там автоматы, гранаты, много пистолетов. Но решайся, что тебе какой-то мутант, если на кону такие сокровища?» В глазах предводителя мародеров вспыхнул интерес. Вспыхнул и погас. «Я не верю тебе, Гарго. Если бы был второй тайник, я бы знал о нем. Я удивлен, с каким старанием ты пытаешься спасти жизнь этого чудовища. Даже мелькнула мысль о делах сердечных. Ну и знаю, твой вкус, ты всегда любил красивых баб. Что хорошего в этой уродине? Голова как баклажан, уши точно у толстонога, даже в глаза и смотреть противно, словно моча плещется. Нет, что-то иное, но мне лень искать причину. Зря не веришь. Второй тайник существует, если договоримся. Слушай, а хорошая вещица? Перебил Химера, разглядывая пистолет Макарова. Тяжеленький. У меня теперь таких целый ящик, но стрелять не доводилось. Отдача сильная. Надо проверить. «Беременная, говоришь? Всегда мечтал убить двух мутантов одной пулей». Прежде чем смысл этих слов дошел до сознания селезня, Химера поднял пистолет и выстрелил Лоле в живот. Женщина согнулась пополам, рухнула на землю и принялась кататься с громкими криками. Потом свернулась калачиком и затихла. «Катина!» Тим бросился на Химеру, ударом кулака сшиб с ног и начал топтать. «Ненавижу, сволочь!» На него навалились сразу несколько бандитов, оттащили, завернули руки за спину. Химера поднялся, сплюнул кровь и усмехнулся. «Шестри, сука! Чуть зуб не выбил! Ладно, мне надоели эти игры. Прощай, Харга, селезень, я закажу у детей чистоты за упокойную лауду под себе». Тим мрачно глядел в черное дуло пистолета и думал о своей жизни. Похоже, он прожил ее зря. Не совершил ни одного важного поступка, не сберег любимую женщину, не оставил потомства. Мог помочь многим обездоленным в грязном городе, но не захотел. Всегда считал себя человеком с большой буквы, а на деле в маленьком мутанте Лоле больше человечности, чем в нем. Так стоит ли жалеть такого никчемного урода? Палец Сявы тянет спусковой крючок. Он не сразу понял, что произошло. Голова Химеры вдруг взорвалась кровавыми брызгами. Вокруг вопли и хрипы, рядом клубится пыльный вихрь, и в нем мелькает чья-то гигантская черная тень. Когда в водовороте смерти на мгновение показалась оскаленная пасть, селезень горько усмехнулся. «Поздно, Химес, поздно. Где же ты был раньше?» Перешагивая через разорванные тела, подошел к Лоле. Опустился на колени, осторожно тронул за плечо. Она застонала и медленно повернулась. Золотистые глаза открылись, по бледным губам скользнула улыбка. «Папочка!» «Нет, Лола, это я, Тим Селезень. Подожди, у меня в сумке чистые тряпки. Я перевяжу тебя». «Не надо», — прошептала она. «Не поможет, я ухожу. Возьми меня за руку». Тим бережно сжал маленькую ладошку. «Папочка, ты поможешь людям в счастливом городе?» Селезень кивнул. «Как я найду его?» «Он под землей, 10 миль на юго-восток от черного города. Высокая колонна, жди там. К тебе выйдут». «Я понял, Лола». «А ведь ты обманул меня». Голос ее стал хриплым. «Анну не сожгли, ты спас ее. Спрятал, а потом заплатил караванщикам. А через 6 месяцев родилась я. Мама любит тебя. Она всегда говорила, что ты самый хороший человек в грязном городе. Она ждет тебя. Возвращайся к ней». Тело Лолы выгнулось дугой. «Не отпускай меня, папа, мне страшно. Страшно». На горы опустились сумерки. Луна походила на дымящееся хлорное пятно на застиранной робе ночи. А рядом с Тимом горели огнем две живые луны, глаза зверя. Монстр бесшумно подошел к человеку и лизнул в щеку. И тогда селезень заплакал. Второй раз в жизни. Конец.